«Умах!» Звук разорвавшийся где-то слева и впереди гранаты я услышал уже после того, как оказался на земле. Следом затрещали автоматные очереди. Пули со злым жужжанием выбивали куски штукатурки и бетона где-то высоко над головой. И тут же, еле слышно сейчас, монотонно дребезжащий женский голос сообщил. «Вражеское укрепление. 45 метров. Северо-запад. 6 человек». Не слушая дальше, я ринулся перекатом влево и, увидев впереди кучу наваленного щебня, укрылся за ней. Попутно стараясь не орать, говорил в пространство перед собой. Чуткий ларингофон доносил слова приказа до залегших впереди бойцов. «Симак, окопайся и не отсвечивай. Климов, Женька, уходите вправо. Как пригреет, перебежками до ориентира 15, правее 158». Руки уже нашарили ремень гранатомета, и сердце тоскливо сжалось от осознания того, что выстрел, мало того, что последний, так еще и шум привлечет внимание всех амеров, что еще не слышали стрельбы своих приятелей. Говорят, если долго кликать беду, она не замедлит явиться. Может быть, на этот раз я действительно накаркал, а ведь так хорошо шли. «Вражеский транспорт, бронеавтомобиль, 2 единицы, 8 человек, 200 метров, северо-восток». Снова беспилотник сигналит. «Да что же это за непруха-то?» Откинул с прицела чехол, я снарядил трубку фугасом и, не раздумывая, выстрелил, как только в перекрестие попала узкая бойница, стоящего прямо на перекрестке здания блокпоста. Мимолетно, когда я уже вжался лицом в землю, пронеслась догадка по поводу того, почему беспилотник не опознал замаскированный дзот. Темные до поры его амбразуры ощерились всполохами рыжего пламени. Судя по звуку, работал станковый «Браунинг». Штука при нашем раскладе смертельная. Четырехугольное строение, составленное из бетонных блоков, было укрыто хитрой маскировочной сетью, сквозь которую, видимо, оптика не пробивает. Жаль, что отрезать кусок такой ткани не получится. Штука нужная в хозяйстве. Бух! На какое-то мгновение стало немного светлее. Земля ощутимо вздрогнула. Не оглядываясь на то, что случилось со злополучной огневой точкой, я рывком поднялся и что из духу ринулся вдоль улицы вперед. «Да-да-да-да-дах! Да-да-да-да-дах!» Несколько коротких пулеметных очередей полоснули вдоль перекрестка. Коллеги, поджарившихся в дзоте амеров, не видели меня за разогревшимся чадным пламенем, явно поля наугад. 2 или 3 крупнокалиберных пули взрыли снег прямо передо мной. Собрав все силы, я бежал к спасительным развалинам, где до меня скрылись 2 моих бойцов и Женька. В спину мне уперся желтый луч мощного фонаря, и следом раздалась беспорядочная стрельба. В такие моменты спасение может быть только одно — рыть носом землю. Не могу сказать, что было раньше. Свет прожектора, нашаривший мою спину, или мой длинный прыжок в узкую щель между 2 разрушенными 5-этажками. Перекат вышел неуклюжим, но пули ушли туда, где меня уже не было. Не оглядываясь, я ползком двинулся вперед, пока не повернул за еще одну кучу щебня, раньше бывшую стеной дома. Поднявшись на ноги, я мельком глянул на шлемный визор. 3 зеленых маркера были прямо надо мной. Я выпростал гарнитуру связи из завернувшейся на бок маск-накидки и дал притаившимся там бойцам сигнал спускаться. Первым вышел Климов, следом шел Симак, слегка припадавший на левую ногу. Женька вынырнул из зиявшего пустой глазницей окна 1-го этажа. Лихо перекувыркнувшись через подоконник, он встал на ноги прямо передо мной. «Опять едва утекли! Прям какие-то казаки-разбойники, бля буду!» Стрельба переместилась дальше по улице и стала стихать. Амеры привыкли гнать дичь по открытой местности, на колесах. Бегать по закоулкам ленятся, но скорее научены прошедшими месяцами близкого знакомства с нашими штык-ножами и саперными лопатками. Пошумят еще немного и будут разгребать развалины дзота. Все эти мысли только на миг отвлекли, пока я поправлял накидку и кое-как оббивал налипший снег. Глянув на бесшабашного водилу из-под наползающей на глаза каски, через силу пошутил. «Осторожней с желаниями, могут ведь и сбыться». Остаток дня мы потратили на постоянные петли внутри городских развалин. Мы то приближались к месту, указанному как опорный пункт Б-24, и тогда слышали отчетливые звуки перестрелки, то отдалялись, и тогда все стихало. И вот когда уже совершенно стемнело, а мы сидели в тени цепочки островов торговых павильонов, произошло то, чего не ожидал никто из нас. Сидящий в дозоре за выветренными придорожными сугробами Климов вдруг подал сигнал «Вижу противника по общей сети». Мы замерли, ловя каждое движение впереди. Улица перед нами просматривалась метров на 30. До окопавшихся пластунов было квартала 2, не больше. Опустив визор, я осмотрел все впереди и увидел ловко перемещающуюся от сугроба к сугробу белую фигуру. Быстро отдав часовому команду не стрелять, я стал наблюдать за бегуном. То, что это не Амер, было понятно и так. Эти по одному ходить не умеют. Будь это они, за белой фигурой последовала бы еще одна, но скорее две. Я тихо прошептал в ухо сидевшего впереди Женьки. «Это не Амер. Подождем, пока пройдет, а потом двинемся дальше». «Лады, начальник. Обнаруживать себя перед непонятным бегуном нам совершенно нет никакого резона. Может, это выживший или дезертир. В любом случае, пускай чешет по своим делам». Симак и водила спрятались в неглубокой воронке слева от дороги, а я забился в широченную щель, образовавшуюся в фундаменте бывшего трехэтажного дома неподалеку. Минут 5 ничего особенного не происходило. Сумерки плавно перетекали в вечернюю темноту. Подул слабый ветер, принесший с собой колючую снежную крупу. Похолодало. Но в силу привычки я уже давно не обращал на это внимания. Даже в самый жаркий летний зной меня вечно пробивает озноб. Никак не могу согреться. Даже водка или там чего покрепче не помогают. От посторонних мыслей отвлекло слабое движение впереди. Такое впечатление, будто снежинки сгустились, образовали плотную человеческую фигуру. Человек двигался короткими перебежками, останавливаясь каждые метров 5, чтобы осмотреться. В тепловизор ничего толком не видно. Однако вскоре я понял, что действительно не ошибся. По характерным особенностям экипировки и силуэту оружия выходило, что бегун явно не Амер. В голову пришла одна мысль, и я тут же воплотил ее в жизнь. Вскоре с беспилотника пришла картинка, а еще через пару секунд над силуэтом незнакомца возник зеленый треугольник. Просигналив своим, я быстро объяснил ситуацию и отдал короткий приказ. В это время человек уже вышел прямо к моему укрытию, и, дождавшись, когда он в очередной раз оглянется, я прыгнул вперед. Надо отдать парню должное. Среагировал он быстро, нырнул вниз и с перекатом попытался выстрелить мне в бок. Едва увернувшись, я махнул левой рукой, угодив по стволу его автомата. Тут же подоспели Селянинов и Симак. Втроем нам удалось скрутить брыкающегося незнакомца и повалить его на землю. Женька сбил с пленного капюшон и шапку. Я вынул припасенный кусок веревки и накинул ему на рот, как уздечку. Человек захрипел, дернулся под тяжестью трех тел, и в слабом отблеске далекой ракеты, которые во множестве висели над городом, я увидел бешеный блеск темных глаз. Прижимая его голову к земле, я тихо прошипел ему в самое ухо. «Тихо ты! Искал нас, а вышло, что мы тебя нашли». Сообща, мы отволокли пленного подальше от дороги, в переулок. Хотя, как назвать переулком, две огромные горы мусора съели намеченной узко расщелиной между ними. Голосом я приказал Климову выдвинуться к нам и занять позицию где-нибудь у входа. Бегуна прислонили к осыпавшемуся то и дело снежной пылью обломку стены. Женька сел с ним рядом, а Симак протянул мне пистолет с навинченной на ствол трубкой глушителя и обмотанный белой маскировочной лентой бесшумный автомат «ВАЛ». Как я и предполагал, мы поймали кого-то из людей того самого майора Доронина, на соединение с отрядом которого шли все это время. Если бы меня не посетила нечаянная догадка, то, скорее всего, парень вышел бы на растревоженный отряд амеров, которые тоже искали именно нас. Дело в том, что совпало сразу множество мелких деталей. Мы шумнули не слишком далеко от расположения доронинского отряда. Раз это слишком специальные разведчики, то, скорее всего, выслали людей на предмет поиска точки прорыва. И когда я увидел фигуру вдалеке, то просто заставил беспилотник отклониться от маршрута, сделав петлю. Все вражеское тот помечал красным, а своих – зеленым цветом. Нейтральные цели – серым. Для того, чтобы это увидеть, пришлось расчехлять планшет, но дело того стоило. Умная машина опознала незнакомца как своего. Нельзя было дать ему идти к разозленным американцам, тем более, что он наверняка знает, как безопаснее пройти в расположение отряда. По моему жесту, Женька развязал пленному руки. Тот сидел тихо, видимо, оценивал обстановку. Что-то во всей его фигуре показалось мне знакомым, но пока я толком не понял, что именно. Осталось только его убедить, что мы тоже свои. Я подошел к пленному и, присев на корточки, открыл было рот, чтобы начать объясняться, как слова застряли в горле. «Ну, привет, Михась. Мир плоский, с острыми углами. Развяжи его, Женя, мы знакомы». Я сдернул с головы шлем и маску с очками, попутно вытребовав у Женьки его трофейную зажигалку и, прикрыв ее от ветра ладонью, черкнул колесиком. В неровном желтом свете я увидел, как на осунувшемся бледном лице приятеля с недельной щетиной проступило ожидаемое удивление. Не растерев толком запястий, Михаил бросился ко мне, и мы крепко обнялись. Хриплым шепотом он почти орал мне в лицо. «Антоха, черт лесной! А мы, ребята, все думали, убила тебя, Лера!» Первым моим порывом было спросить про девушку. В душе что-то ворухнулось. Но обстоятельства заставили оборвать Мишку на полуслове. Ведь если мы устроим сейчас вечер воспоминаний, накроют или свои, или амеры сбегутся на огонек. Проблемы, друзья и враги – все это есть только у живых. Именно выжить сейчас захотелось сильнее всего остального. Поэтому я сказал. «Миша, брат, погоди. Мы шли к вам на соединение. Нужно срочно идти доложиться вашему майору Доронину. Скоро наши будут ворошить эту помойку, и, сам понимаешь, не палкой. Свяжись с ним и веди, время дорого». Как я и предполагал, Михась был отряжен пощупать маршрут отхода для своих. Торопливо, буквально в двух словах, он дал характеристику своему новому месту службы. Это действительно оказалось подразделение глубинной разведки. Их забросили камерам в тыл месяц назад. Все это время майор Доронин и его хлопцы кошмарили оперативные тылы стоящих напротив нашей бригады американских и французских частей. Но главной задачей отряда был поиск тех самых боеприпасов, с помощью которых амеры жгли наши города. Они не рассчитывали, что война продлится так долго, поэтому войска, снаряды и бомбы с адской начинкой пошли совсем недавно. Вот наше командование и отправило всех, кого можно, чтобы разжиться образцами. Мишкин отряд насчитывал 25 бойцов, из которых на данный момент на ногах оставалось 19. Пятерых несли с собой, одного схоронили там, в американском тылу. По составу все как везде. Бывшие менты, несколько отставников, трохи взятых из действующих частей опытных обстрелянных пацанов. Видимо, при упоминании о ментах, в моем взгляде что-то изменилось, потому что Михась заговорил с пылом крайне убежденного в собственной правоте человека. «Антоха, да ты не сомневайся. Доронин правильный мент был, в СОБРе служил, в тех же, что и ты, краях. Он и его пацаны здорово амером вламывали. Я с ними давно воюю. Мужик грамотный». «Что я могу сказать? В природе есть место чудесам, среди которых вполне могут оказаться такие сказочные существа. И судя по Мишкиному разговору, Доронин действительно воюет хорошо. Было понятно, почему именно бывшие менты воюют хорошо. Опыта, сноровки в городском бою им действительно не занимать. Кроме того, в СОБР раньше брали исключительно армейских офицеров и прапорщиков. Отсюда смекалка, присущая именно армейцам. Там, в городе, я много раз слышал, и той памятной весной был свидетелем лихости парней в покупном импортном камуфляже с оружием, увешанным диковинными приблудами. Иногда мы вместе держали какой-нибудь квартал. Духи регулярно просачивались сквозь блокпосты и заслоны под видом беженцев. Иногда шли в открытую с хорошими документами, чаще всего сотрудников дагестанского управления МЧС. А братья занимали какое-нибудь здание и начинали воевать. Чтобы выбить их с позиции быстро, пока по следам первых в город не пришли их друзья, приходилось идти в руины практически с голыми руками. Вертушки кружили где-то в стороне, но ничем помочь не могли. Наконец, в какой-то момент все блокпосты в городе оказались в тесном кольце, окруженные выросшими, словно из-под земли, духами. Тогда менты проявляли себя хорошо, держались уверенно, работали грамотно. Иногда они первыми выдвигались к домам, превращенными духами в опорные пункты. Брали укрепления жестко, с выдумкой. Иногда теряли своих. Такое тоже случалось. Иное дело их коллеги, как правило, это был ОМОН, которым мы передавали те самые блокпосты. Как они умудрились запустить с таким трудом зачищенную нами от маджахедов территорию, ума не приложу. А теперь эфир гудел от воплей, что кончились патроны, а духи уже на расстоянии вытянутой руки. В тот раз я потерял почти всех, с кем успел сдружиться на той войне. Нас отправили деблокировать один из блокпостов, командир которого вопил в эфире, что они там все помирают. Духи слышали, как наши отцы-командиры прямым текстом указали, откуда и когда пойдет армейская колонна. Короче, мент вопит и жалуется, а нас тогда долбят во все щели из всех стволов в сотни метров от его блокпоста. Плотность огня была такая, что, кажется, вдохни, словишь десяток другой пролетающих мимо пуль. Мне еще пятерым пацанам повезло нырнуть с брони, подожженной двумя меткими выстрелами из гранатометов, и затеряться в развалинах. Потом я понял, что у ментов не было особого выбора. Одно дело ловить всякую шушеру, и совсем другое — бородатые чехи, обученные убивать, и злые. Тут маму будешь звать, молитвы все вспомнишь, когда обколотые наркотой маджахеды идут прямо на пулеметы, не кланяясь пулям, размахивая огромными самодельными ножами. Самое смешное, ментов потом вызволили, а я получил первый из двух осколков за ту войну. Правое плечо угодило, чуть кровью не зашел. Рука повисла плетью, но я как-то приспособился пристраивать автомат левой, держа его за ремень, обмотав его вокруг шеи, чтобы не так сильно дергался. Обидно только, что вместе с духами по нам отстрелялись наши же минометчики, убив еще троих пацанов, заодно с отступающими духами. Сейчас, когда бородатым абрекам выпал пиковый интерес в лице турецкого экспедиционного корпуса под командованием бригадного генерала Энвера Оглу, у меня с правильными ментами нейтралитет. Если воюют хорошо, я просто молчу. Тут, как и тогда, в городе, нам делить нечего. Все разборки пускай останутся на долю тех, кто выживет в этой людской дробилке. Только вот воевать плечом к плечу с тем, кто по своей людоедской натуре может выстрелить в спину, очень неуютно. Мент, он как волк, блюдет только свой интерес и схарчит даже своего собрата по стае, почуяв лишь намек на угрозу. Но делать нечего, придется потерпеть какое-то время. Еще раз поощрительно хлопнув приятеля по плечу, я снова натянул маску и опустил очки на глаза. «Ладно, Михась, беги к своему начальству, там мы посмотрим, кто чего стоит». Мишка повел нас вдоль улицы 7 ноября, в обход сгрудившихся на выездах из центральной части города скоплений техники и войск. Помогала нам вечная спутница войны, неразбериха и суета. Пару раз мы просто проходили мимо казавшихся мертвыми дзотов с темными щелями амбразур и задраенными наглухо дверьми. Михай сообщил, что наемники из частных охранных фирм, которым доверили нести тут караульную службу, давно дезертировали в тыл. Схема этого бегства выглядела до зевоты простой. Регулярные подразделения коалиции отбивали у нас территорию. Контрактный стройбат, набранный в странах бывшей Югославии, оборудовал укрепления. А уже потом приходили интенданты, защита которых возлагалась на наемную вохру. Это я знал из первых рук. Лазить в ближний тыл приходилось чаще, чем сморкаться. Поэтому из собранных с языков документов я знал, кто охраняет продовольствие и держит режим. Как правило, тут были негры из бедных африканских стран, хорватские усташи, другой балканский сброд. Воевала эта публика плохо. Часто на блокпостах, стерегущих дороги в ближних тылах, вообще никого не было. Контрактники сваливали куда-нибудь поглубже в тыл, забив на службу. Исключением были железнодорожные узлы и большие транспортные развязки. Тут амеры стерегли все сами. Но сейчас мы шли именно сквозь солидную дыру в сети, наброшенной на отряд Доронина. Беда только в том, что с грузом тут уже не проскочить. Мобильные патрули на джипах ходят очень часто. Прорваться можно лишь налегке и поодиночке. С тем грузом, какой разведчики взяли, нужен транспорт. Свернув с относительно прямой дороги в заваленный щебнем переулок, мы спустились в подвал, оставшийся от панельной пятиэтажки. Оттуда перебрались в систему городской канализации. Мишка, ловко ориентируясь по меткам, оставленным на стенах, уверенно шел все дальше и дальше на север. Так, по крайней мере, мне казалось сначала. Но после 10-го поворота я совершенно запутался с непривычки. Время от времени наверху что-то рвалось, и со стен отслаивалась вонючая застывшая грязь. Но через полчаса подземной ходьбы в полуприседе перестаешь обращать внимание на такие мелочи, как крескная душная вонь. Морозы еще толком не наступили, поэтому в глубину тоннели не промерзли, и под ногами хлюпала резко пахнущая жижа пополам с обломками тонкого льда. Женька держался неплохо. Водила только изредка бормотал нечто матерное, но шел без задержек. Молодых стало серьезно мутить, едва мы миновали первый коллектор. То один, то второй останавливались и, пока было чем, натужно блевали. Когда Михась замер перед участком коридора, перекрытым хитрой запуткой из еле видимых нитей, я понял, что мы пришли. Такие сети я сам ставил в городе, когда приходилось сидеть уже в тамошнем говносборнике. Впереди стояла минная ловушка, снять которую может только тот, кто ставил. Фишка в том, что из десятка натянутых одна на другую нитей только две настоящих. Причем снимать их нужно строго в определенном порядке, иначе сапера и всех его спутников разбрызгает по коридору. Мозаику из кишок приходилось видеть несколько раз, и не скажу, чтобы зрелище было чем-то приятным. А когда Мишка поколдовал над сеткой и махнул нам рукой, что путь свободен, я понял, что время, проведенное среди ментовской разведки, для него без пользы не прошло. Мы прошли еще 30 метров вперед и вскоре выбрались на поверхность в еще одном подвале, сразу же попав в эпицентр боя. Земля ощутимо подрагивала от близких разрывов, а со стены потолка осыпалась мелкая бетонная пыль пополам с пластами штукатурки. Амеры били по зданию из автоматических пушек своих БТР, вели непрерывный обстрел из гранатометов. Пригибаясь, Михась отвел нас в угловую комнату квартиры первого этажа, в которой для удобства снесли часть стены, ведущей в подъезд. Окна оказались наглухо заложены синими пластиковыми мешками. Видимо, в доме раньше квартировали американцы, а разведчики Доронина их потеснили. Михась поздоровался с бойцами, попавшимися у нас на пути. Бросилось в глаза, что все, кто попадался на глаза, имели ранения. Приятель сдал нас с рук на руки бойцу с туго перевязанной грудиной, отчего разгрузка, заляпанная бурыми пятнами крови, сидела на нем криво. Все попадавшиеся мне на глаза были, как на подбор, рослыми, широкими, поперек себя хлопцами. Те, что пожиже комплекции, безошибочно относились мной, как пришедшие в отряд позже. Забинтованный крепыш привел нас в комнату, бывшую когда-то гостиной. В центре стоял импровизированный стол, от которого осталась только столешница, уложенная на пустые ящики из-под американских мин. На запаленном офисном кресле без спинки и подлокотников сидел настоящий великан. Здоровенный мужик, ростом значительно больше 2 метров, сидел перед раскрытым бронированным коробом компьютера и что-то орал в пространство перед собой. «А ты какого хера вылез оттуда, краб? Они нас не дурнее, а ты повелся. Назад, держать угол, я сказал. Как хочешь, но бери второй этаж обратно. А мне пох!» Гигант заметил нашего сопровождающего и, не отрывая взгляда от тускло светящегося монитора, бросил. «Гном, где там цыган потерялся?» Перебинтованный хрипло откашлялся и без слов указал в нашу сторону. Гигант нехотя оторвался от компьютера, но, увидев нас, уставился как на чудо света. Привстав со стула, он кивнул, взглядом выделив Женьку, и обратился прямо к нему. «Я майор Доронин, ОГР «Русь». Работаем в интересах главного штаба Центрального фронта. Представьтесь, кто и откуда». Женька неуверенно посмотрел в мою сторону, и я не без некоторого удовольствия увидел в глубоко посаженных серых глазах майора смущение от допущенного промаха. Но говорить ничего не стал, дал водиле знак говорить. Селянинов, слегка отдернув полы бушлата, назвался, вызвав у мента еще один приступ легкой досады. Поняв, что дальше играть в молчанку глупо, я шагнул вперед и представился. «Младший сержант Ропша, командир отделения разведгруппы 80-й МСБ, позывной Альха-4. Со мной разведчики Климов и Симак, ефрейтор Селянинов и его бронеавтомобиль были приданы нам для выполнения задачи. Во время выдвижения на позицию были обстреляны. Понесли потери в количестве 4 человек, среди которых лейтенант инженерной службы и 3 моих бойцов. Машина уничтожена. Шли к вам на соединение, согласно приказу нашей разведки бригада капитана Свирида. Поступаем в ваше распоряжение до конца операции, товарищ майор». Доронин как-то особенно долго всматривался в мое лицо, словно силился припомнить, где и когда мы с ним встречались. Может быть, у него хорошая память на лица? Я его вижу в первый раз. Наконец, кивнув в такт каким-то своим мыслям, он быстро набрал нечто короткое на полевом ноутбуке, и мой такт-блок пискнул, принимая пакет входящих данных. Не глядя больше в нашу сторону, майор отрывисто сказал: «Ваша бригада сейчас пошла в наступление. Американцы перегруппировались. Сейчас снова полезут. Бить стараются из стрелкового, боятся потерять снаряды, которые мы у них отбили. Соответственно, сейчас натиск усилят. Нужно удержаться, пока ваши пробивают оборону со стороны проспекта Труда. Пойдете в соседний дом. Северо-восточный угол будет ваш. Не дайте американцам пройти во двор. Там у нас позиция слабая, нечто вроде госпиталя. Позывной остается ваш старый. Канал для связи 5-3. Мой позывной – Эпицентр. Задача ясна? Так точно, ясно. Просьбу можно, товарищ майор? Обращайтесь. Что у вас там? Нам бы патронов, гранат, да воды, если есть. Доронин отрицательно замотал головой, еще раз пронзительно глянув на меня поверх крышки компьютера. Патронов могу дать, но только по 5.45. По паре рожков на брата, больше нет. Гранат тоже нет. Мы сюда громко шли. Да вишь, задержались маленько. Вон гном вам оцыплет, он же и на позицию проводит. Даже не глядя в планшет, я понял, что именно нам предстоит. Угол дома, который нам отвели, смотрел в переулок, перегороженный сейчас едва дымящимся остовом бронеавтомобиля «Хамви». Машину подбили 6 часов назад, но оттащить ее что-то мешало. Но улица за машиной была расчищена от мусора, и если пойдут на штурм, то остов легко собьют, навалившись перед ком БТР или танка. С правого фланга пойдет пехота. В оптику я видел замаскированные проходы в кучах щебня, слишком прямые для обычных канав. Тот самый забинтованный боец проводил нас по подземному ходу, пробитому в канализации к соседнему дому. Как и все соседние, эта кирпичная пятиэтажка уже не имела 2 верхних этажей и центрального подъезда. Приличной силы взрыв обрушил перекрытие так, что вся середка дома провалилась вниз. 3-й этаж оказался полностью непроходим, а на первом сплошняком стояла хитрая подлянка, через которую гном вел нас 10 минут. На этаже было 2 квартиры, в стенах которых пробиты привычные уже дыры, чтобы свободно перемещаться из комнаты в комнату. У выбитых окон были сложены штабелем синие амеровские мешки, набитые мелким щебнем, местами осыпавшимся из прорех. Всюду стоял устойчивый запах гари и паленого мяса. Видимо, по позиции отработали гранатой с горючей начинкой. Словно отвечая на мои мысли, гном указал на более темное пятно на полу у амбразуры, выходящее аккурат на подбитый автомобиль. 3 утром термобаром накрыло. Сгорели за 20 секунд. Ошметки потом от стены пола отскабливали. Да где там? Сразу прикипело все. Жир, пластик. Договорить разведчику не дал разрыв танкового снаряда во дворе слева. Привычно давануло по ушам. С визгом прошлись по стене справа стальные осколки и кусочки отбитой штукатурки. Гном поднялся на карачки и пополз к выходу. «Началось! Главное, во дворах не пускайте!» Я ползком пробрался к амбразуре и, пристроив автомат, крикнул назад, уже не оборачиваясь. «Сима, Климов! Северо-запад и северо-восток! Охват по секторам 160, глубина 200 метров! Женя, поднимись на этаж выше, там есть маленький приступочек, держи юго-восток! От твоего укорота только вблизи польза будет! Зря патроны не жечь!» Переключиться на одиночный огонь. И закрутилось все как обычно. Редкая, перемежаемая солидными паузами перестрелка оживилась, набирая силу. Тенькнули на излете несколько автоматных пуль. Зарокотал станковый пулемет. Американцу ответил наш ручной РПК. Вторя старшему брату ударили слаженно и стройно калаши. Заглушая их разговор, сюрпризом ахнул внизу еще один фугас. Где-то в подъезде сдетонировали сорванные со своих мест растяжки, а потом по дому заработали сразу 2 крупнокалиберных пулемета. Комната мгновенно наполнилась мелкой пыльной взвесью, щедро разбавленной пороховым дымом. Через наглазник, все еще работавший в режиме тепловизора, я видел, как в примеченных раньше окопах перемещаются белые плотные фигуры. Прикинув расстояние и выставив прицел на 200 метров, я поймал в прицел один такой шевелящийся комок и мягко выбрал спуск. Привычно, даже как-то уютно отдало в плечо. Фигура дернулась и скрылась за бруствером. За вспышку выстрела особых опасений не было. Мешки уложены так, что от лёжки до прорези амбразуры еще 1 метр расстояния. Самого выстрела тоже почти не слышно. Духовская практика. Они часто так делали в городе, а наши потом переняли. Еще 2 мне удавалось ловить перемещающиеся впереди фигуры. Но где-то на периферии сознания гнездилась нехорошая, скребущая душу тоска. Что-то с самого начала боя насторожило, что-то было неправильно. Еще некоторое время ритм обстрела оставался таким же плотным. Пулеметные очереди методично хлестали по внешним стенам дома. Две или три пули ковырнули мешки у горловины амбразуры, но и только. Шум постепенно забрал на себя весь мой слух, а сглатывать не давала дикая сушь. Пыль плотным слоем оседала на одежде. Стекла очков время от времени поддергивало мутной пеленой. От смерти меня спасло то, что в какой-то момент я повернул голову, чтобы стряхнуть чешуйку мусора, налипшую на стекло прямо напротив правого глаза. На смутное движение я среагировал мгновенно, откатившись вправо и выставив автомат на полусогнутых руках вперед. О ствольную коробку звякнул металл, полетели искры. Некто смутно видимый в полумраке пытался зарубить меня небольшим топориком на короткой ручке. Лязг я скорее додумал, нежели услышал. Кругом по-прежнему шел бой. Не останавливаясь, повернул автомат стволом к нападавшему и выстрелил. Фигура, одетая в какую-то странно мерцающую накидку, дернулась, но в следующий миг из-под балахона появился тупорылый автомат. И я еще раз рывком ушел вправо, заорав в эфир, как в былые времена, забыв обо всем, кроме опасности, возникшей так внезапно. «Атас! Духи в периметре!» Амировский автомат стрелял бесшумно. Веер пуль, выпущенных по мне, взрыл бетонный пол. Брызнули осколки. Симак стал оборачиваться на голос, но от двери по нему открыл огонь еще один балахон. Две или три пули попали пацану в плечо и верхнюю треть груди. Боец дернулся, но, продолжив движение, поднялся и, заорав, дал очередь. «А-а-а!» Балахон, стоявший в дверях, отшатнулся и исчез. Мой противник ринулся вперед, но я встретил его тычковым ударом в лицо. Пламегаситель у моего АКМ имеет на конце штурмовую острую, как бритва, розочку, придуманную как раз для подобных случаев. Ствол с хрустом пробил маску балахона, прошел сквозь глаз и пронзил мозг. Человека покорежило мгновенной предсмертной судорогой, и я стряхнул тело со ствола, чтобы он своей тяжестью не успел вырвать оружие из рук. Не останавливаясь, я ринулся на полусогнутых в коридор, и только тут понял, что стрельба немного стихла. Видимо, штурмовики дали сигнал своим, что вошли, и те перенесли огонь на другие объекты, чтобы не зацепить своих. Осторожно выглянув в коридор, я увидел на полу груду тряпья, а на уходящем вверх лестничном пролете еще один балахон сцепился с Женькой. Водиле пришлось туго. Амир успел выбить у него автомат, который скатился вниз по ступенькам и валялся почти у моих ног. Балахон резко оторвал селянинова от стены, а потом резко толкнул обратно. Даже со своего места я услышал хриплый выдох. Это Женька потерял дыхалку. В тот же миг он ослабил хватку. Амир вырвал правую руку, в которой мгновенно появилось матово-черное лезвие ножа с узкой блестящей в отсветах пожаров кромкой заточки. Все это произошло в тот самый миг, когда я вышагнул вперед, одновременно бросив вниз кругляш гранаты. Не останавливаясь, продолжив двигаться вперед и вверх, я, перехватив автомат за цевье и основание ствола, ударил американца в основание черепа. Послышался удар и глухой щелчок. Балахон замер на миг и, не отпуская селянинова, завалился вниз. Где-то внизу глухо ухнул взрыв. Но никакой реакции больше не было. А Женька уже вскочил и, не растерявшись, подобрал свою корот, направив его на упавшего врага. «Та-та-та-та-тах!» Коротко и зло хлестнула очередь, взбив накидку на уже мертвом теле американского диверса. Женька еще несколько раз выстрелил, пнул в сердцах безответный труп. Я выглянул в лестничный проем. Там было темно и тихо. Немного отдышавшись, спросил: «Симак, ты как там, жив?» Сквозь треск помех послышался прерывающийся голос бойца. Парнишка говорил с придыханием, но спокойно. «Перевязался, все нормально». «Добре. Сейчас свяжусь с майором». Мы с Женькой быстро обшмонали трупы. Но, как обычно, ничего существенного не нашлось. Как ни странно, но теперь все вставало на свои места. Пехота открыла по нам беспокоящий огонь. Территорию обстреляли из танковых орудий, чтобы скрыть момент прохождения диверсантов по заминированным коммуникациям. Я переключился на выделенную нам частоту и вызвал Доронина. «Здесь ЛХ-4. Вызываю эпицентр. Как принял?» Снова начался обстрел. Я еле успел укрыться за стеной, поэтому не услышал начала фразы. Статика была просто дикая. Видимо, работали глушилки американцев, плюс батареи в рации уже основательно подсели. «Эпица, слышу тебя. Что случилось?» «В периметре гости. У нас трое. Проверяйте тылы. Повторяю. Гости в норах. Встречайте. Как принял меня?» «Принял. СПА. Альха-4. Как обстанов? «Предполагаю опасность прорыва кулаков. Угощать нечем. Подкиньте фломастеров, иначе затопчут. Прием!» Ответ Доронина заглушил звук мощного сдвоенного взрыва во дворе прямо напротив моего окна. Дом затрясло, как в лихорадке. Посыпалась штукатурка. Что-то тяжко ударило в стену слева так, что мешки бросило прямо на меня. В наушнике шипела статика. На экране коммуникатора мигал знак потери входящего соединения. Ожила внутренняя связь. Я с трудом расслышал голос Климова. «Танки, товарищ младший сержант, расстояние 300, северо-восток, идут на нас!» Так, похоже, начался серьезный разговор. Амеры поняли, что по-хитрому нас не взять, поэтому поперли в наглую. Сделать уже ничего нельзя, нас просто расстреляют. Нужно отходить. «Бойцы, отходим к пункту управления, спускаемся вниз, делаем, как я!» «Вариантов против танков у нас нет. По тоннелям спускаться тоже нельзя. Одни сквозь мины мы не пройдем. К тому же, возможно, там все обвалилось. Перебежать от нашего дома в соседний 30 метров по прямой. Других шансов просто нет». Я нащупал в подсумке две оставшиеся гранаты. Проверил боезапас, уже спускаясь по полузаваленной лестнице. Не густо. 3 полных магазина к автомату и еще 2 к Глоку. Рюкзак за плечами стал почти невесомым, а значит, боезапас реально показывает дно. Здание снова содрогнулось. В торцевую стену ударило, словно тараном. Что-то с грохотом обрушилось сверху. Я выглянул во двор, освещаемый скупым светом догорающего пожара. Не пойму, что тут после всего могло гореть, но неровные рыжевато-оранжевые сполохи выхватывали из темноты края воронки, образовавшейся от разрыва 2 фугасных снарядов. Снова надвинув очки, смотрелся в очертания соседнего дома. 2 центральных подъезда были завалены мусором. Все окна первого этажа заложены мешками со щебнем или забиты щитами из остававшейся в квартире мебели. Окна второго этажа временами вспыхивали неяркими островками света, но никто в зияющих чернотой оконных проемах не показывался. Снова ударил пулемет. Вдоль заваленного снегом тротуара стегануло длинной очередью, поднявшей тучи мокрой взвеси. Так, значит, тамеры уже перемещаются ближе к единственному выезду. Танк тут пройти не сможет, значит, будет что-то более мелкое, нужно поторопиться. Сзади послышался дробный топот. Мои бойцы и скачущие через 2 ступеньки Женька уже скатились вниз. Я жестом дал сигнал остановиться и, указывая на воронку и проем центрального подъезда соседнего дома, сказал: «Амеры скоро войдут во двор, танк сюда не загнать, поэтому войдет джип и пехота. Наша задача – отсечь пехоту, задержать их насколько возможно. Патронов мало. Попробуем разжиться чем-нибудь в госпитале. Все, перебежками до воронки и в подъезд. Селянинов первый. За ним Симак и Климов. Я замыкаю. Погнали!» Женька рванул вперед, как только замолчал пулемет. Пригнувшись, он понесся к воронке, почти припадая к земле. Амеры не сразу его заметили и отреагировали как-то вяло. Всего несколько автоматных очередей прошло у водилы высоко над головой. Запнувшись о что-то, ефрейтор кубарем скатился сначала в воронку, а потом, словно напружиненный, вылетел и не останавливался, пока не скрылся в подъезде. Я хлопнул по спине замершего рядом бойца. «Симак, пошел!» Тот ринулся к воронке почти так же шустро и вскоре благополучно скрылся в дверном проеме. С этим обошлось. Климов стартовал чуть медленнее, и тут удача нас оставила. Снова заработал пулемет. Несколько очередей ловили спотыкающуюся, неуклюжую фигуру, сбивая бойца с ритма. В какой-то момент тот замер на месте, остановился. Не мешкая больше, я побежал вперед. На ум пришла старая дедовская поговорка, которую я продолжал бормотать то ли шепотом, то ли вообще мысленно. «Эта пуля не моя, моя следом летит. Эта пуля...» Вражеский пулеметчик переключился на меня слишком поздно. Роковая очередь рассекла пустоту ровно в тот момент, когда я, сбив Климова с ног, скатился вместе с ним в воронку. Не останавливаясь, я полез вверх по смёрзшимся комкам земли, таща безучастного солдата за ремень автомата, закинутого за спину. Ощущая неслабую тяжесть, я тащил парня за собой и все время приговаривал: «Следом летит, следом летит». Подъезд, руки Симака и Женьки были уже рядом, когда я почувствовал, как тяжелеет влекомое на ремне плечо. Отчаянно рванувшись вперед, я почти упал на руки ребят, втащивших нас обоих в подъезд. Позади ахнуло запоздалым взрывом, потом еще и еще. Мы, не останавливаясь, протащили сразу отяжелевшее тело Климова на 2 пролета вверх. Прислонив его в темном углу межлестничной площадки, я зажег маленький фонарик и, подняв очки, на шлем осмотрел раненого. Крупнокалиберная пуля попала парню в левую ногу, прошла на вылет, видимо, задев кость. Перетянув ляжку выше раны его собственным ремнем, я разрезал сломанным клинком штанину комбеза и, пробравшись сквозь белье, обнаружил рану. Украдкой взглянул в лицо раненого. Оно было белым, как полотно, и губы, сжатые в нить, отливали мертвенной синевой. Рваные края, мелкие острые осколки кости. Погано, очень погано. Женька уже протянул мне аптечку. Вместе мы почистили рану спиртовой салфеткой и наложили вакуумный пластырь, надежно прихватив все это бинтом. Обезболивающее я колоть не стал. Мало ли, может, сердце у парня слабое. Очнется, тогда и будем решать. Женька посмотрел мне в глаза. Блики от мерцающего синим света фонаря делали его лицо из сине-белым. «Писец парню. Хорошо, хоть санбат наверху». «Хорошо. Только вот нас никто не встречает. Это хреновый признак, брат». Оглянувшись на замершего у стенки Симака, я показал ему на оставшийся лестничный пролет и махнул рукой. «Боец, сбегай наверх. Посмотри, чего они стесняются к нам выйти». Симак вернулся неожиданно быстро. В неровном свете фонаря я заметил его широко раскрытые от ужаса глаза. Женька встряхнул парнишку за грудки. «Чего там увидел? Ну, не мямли!» Судорога исказила молодое чумазое лицо бойца, и он, еле-еле разлепив ссохшиеся губы, выдавил из себя. «Там раненые, 2 санитаров. Мертвы они. Кого зарубили, кого постреляли. Мертвые, все мертвые». Приказав пацану остаться с раненым, махнул Селянинову рукой, и тот без слов понял. Мы осторожно поднялись на этаж. Я накинул наглазник, включил камеру в режим тепловизора. На площадке был вход только в 2 квартиры справа от лестницы. Остальное скрывала обвалившаяся стена. Внутри все межквартирные стены были снесены. Мебели тоже давно не было. По сути, тут всего 1 большой зал, метров на 15 в длину. Первый труп лежал навзничь. Это был боец с большим санитарным рюкзаком, который он так и не выпустил из рук. Его убили ударом острого предмета. Скорее всего, таким же топориком, которым чуть не угостили недавно меня самого. Держа автомат наготове, махнул стволом влево, отдавая Женьке ту часть зала, а сам начал по ходу воспроизводить картину произошедшего. Балахоны разделились, видимо, еще в подземном туннеле. 3 пошло к нам, остальные заявили сюда. Еще через пару метров обнаружилось сразу 5 тел. 4 раненых лежали на вывороченных из оправы кроватных матрасах. Среди них, уже ничком, лежал еще один фельдшер, также зарубленный топориком. Острое лезвие отделило голову почти ровно под затылком. Она укатилась к окну, а тело рухнуло вперед. 1 рубил, а шедшие следом расстреляли раненых. Глушенные стволы, высокая скорость и выучка. Работали какие-то спецы, вроде тех, встреченных на излете лета. Дальше только спуск на этаж ниже и очередной обвал. Покрутившись немного, я увидел следы крепления троса на одном из оконных проемов. Ясно. Спустились вниз и пошли ко входу в 3 подъезд. Если я прав, то шепнуть Доронину о диверсах удалось вовремя. Их непременно встретили. «Да-дах! Умах!» В стену дома ударила очередь из крупнокалиберного пулемета, а следом вспыхнул ослепительный свет прожектора. Амеры выкатили во двор 2 джипа и сходу открыли огонь из пулеметов. Думать было некогда, бежать тоже не выйдет. Однако парням об этом знать не нужно. Обернувшись к подползшему Женьке, я крикнул: «Спрячьте раненого, потом занимайте оборону. Ты держи левых 3 окна, Симак пусть бежит направо. В сами окна не суйтесь, выстрелил, отскочил. Патроны не жгите, бить только наверняка». Женька пополз было назад, но у самого выхода оглянулся и тоже проорал, перекрывая нарастающий грохот перестрелки: «Старый, нам реально хана!» Не знаю, что он хотел услышать, но на вранье и глупости времени точно не было. Поэтому я крикнул в ответ: «Патроны с трупов соберите, гранаты, оружие! Хватит умирать, пусть амеры дохнут, а мы еще поживем! Давай, шевели булками!» Все закрутилось в черно-белом калейдоскопе немого кино. От грохота разрывов слух совершенно пропал. Меня окружала привычная уже ватная тишина, сквозь которую еле-еле проникали звуки боя. Амеры выкатили джипы почти вплотную к дому. Нас разделяло что-то около 20 метров, не больше. Их пехота подступала грамотно, разбившись на группы по 5-6 человек. Пока пулеметы долбили по окнам, они накапливались в воронках, прятались за горами мусора. Подскочив к одному из окон, я вскинул автомат и, поймав мешковато одетую фигуру в прорезь прицела, дважды выстрелил. Тот дернулся и скрылся за холмом. «Да-да-да-да-дах!» Пулеметчик отработал по моей позиции. Взвелась туча пыли, несколько пуль влетели в окно и зарылись в стену позади. Все это происходило в полной тишине, только звуки пулеметной очереди еле-еле пробивались сквозь тонны ваты, осевшей вокруг моей головы. Превозмогая тошноту и выждав ровно 5 секунд, я снова высунулся и, уловив движение внизу, поймал неясную фигуру в прицел и выбрал спуск. Автомат привычно ворухнулся в руках, но результата я не дождался, снова нырнул за стену. Обстрел вдруг усилился. Я подошвами ботинок ощущал, как дрожит пол под ногами от попаданий по зданию. Вдруг кто-то тряхнул меня за плечо. В полумраке я увидел перекошенное лицо Симака. Губы его шевелились, но я ничего не мог понять. Тот приблизил лицо к моему плечу и, видимо, заорал в полный голос. «Рвались! Они прорвались!» Превозмогая давящую на виски боль, я оторвал от себя руки бойца. И также, глядя ему в лицо, завопил, совершенно не слыша его голоса. «Где?» Парень показал стволом автомата на зияющий чернотой дверной проем входа на этаж. Решение пришло автоматически. Его услужливо подсказал опыт. Привлекая парня ближе к полу, я силой заставил его ползти рядом до того места, где лежали трупы разведчиков Доронина. Выдернув из-под окоченевшего тела матрас, я располосовал его обломком клинка – потом обернулся к бойцу и заорал «Подержи лестницу!». Тот кивнул и выстрелил куда-то вниз. Я вынул из разгрузки 3 патрона с расшатанными пулями, отобранные при набивке магазинов, и высыпал порох в надрезы. Потом подтащил другой матрас и тоже срезал с него бурую от крови обивку. Повезло, оба матраса были ватные, тяжелые. Пошарив вокруг, нашел в сумке одного из санитаров рулон туалетной бумаги. Сложив все это на нижний матрас, чиркнул спичкой. Порох вспыхнул не сразу. Бумага занялась быстро, и вскоре матрас начал дымить. Кинув сверху второй порезанный лежак, я крикнул Симаку, который все это время изредка смотрел за моими действиями. «Толкаем вниз!» Дымящая конструкция, тяжело съехав вниз по ступеням, кубарем покатилась дальше, застряв где-то на уровне первого этажа и заблокировав ход наверх. Вскоре плотные клубы едкого дыма поплыли по лестнице, но воздушная тяга его растаскивала по первому этажу. Я дернул бойца на себя и, указав на лестницу, ведущую вверх, крикнул. «Не сунуться больше! Держи дверь и вниз не лезь!» Еще минут через 5, когда я снова стоял у окна и стрелял на кажущееся или мнимое движение, дым от тлеющего внизу матраса начал струиться вверх из щелей заколоченных окон первого этажа. Какое-то время это создаст нам дым-завесу, но это пока есть патроны. В очередной раз я перебежал от окна к соседнему и, выцелив удачно высунувшегося амера, нажал на спуск. Автомат не дернул в руках, вспышки выстрела тоже не последовало. Выщелкнув магазин, я посмотрел в щель горловины. Пусто. Лапнул разгрузку. Тоже легкие пустые магазины. Вынув пистолет, я прицелился на движение и выстрелил. «Еще 5 минут, и я пустой». Только эта мысль билась в голове. Но на этот раз она прошла как-то совсем отстраненно, даже с каким-то облегчением. Только сейчас, прижавшись спиной к выщербленной стене разрушенного дома, я ощутил сильнейшую жажду. Все исчезло. Осталась только эта дикая сушь в глотке. Безо всякой надежды я глянул вниз, чтобы взять с пояса флягу, и увидел мигающий огонек входящего соединения. На маленькой панели заляпанного копотью дисплея пульсировало сообщение. «Готовность к 492 в 7.057 через 0,4 секунды выйти из зоны 492». Штаб бригады предупреждал о авианалете на квадрат. Разведке приказано отходить, искать укрытие. В следующий миг я уже бежал по этажу. Водила нашелся сам. Он тоже чуть было не наскочил на меня, выбежав откуда-то из-за угла. Пришлось ловить Женьку за броник и орать в самое ухо. Грачи прилетели! Ща накроют! Надо вниз!» Потом мы вместе оттаскивали от окна Симака и, подняв раненого Климова, вместе волокли тяжеленное тело к дырке в дальнем углу зала, ведущей на другую сторону дома. Первый взрыв застал нас ползущими среди щебня по узкому лазу. Стены сузились, едва не похоронив под собой 3,5 человеческих жизней. Не помню как, но после вечности, темноты и ужасной тесноты вдруг ощутил свежий поток обжигающего холодного воздуха. Выбравшись на поверхность, я помог вытащить тело Климова и заглянул раненому в лицо. Бледный, но легкий пар поднимается от губ. Жив. Сил больше не осталось. Я прислонился к шершавой стене дома и опустился рядом с раненым. Немного поодаль сидели Женька и Симак. Я вынул пистолет, а в другой руке зажал последнюю остававшуюся гранату. Небо над головой в обрамлении острых зубцов стен разрушенных домов начало светлеть. Пришел новый день. Теперь все опять зависело лишь от воли случая и прихотей богов войны.